набирали людей сначала в украинские формирования. За спиной у ораторов-вербовщиков стоял стол, на котором были разложены ломти хлеба, куски колбасы, хлеб с мармеладом, стояли кружки с кипятком. В сибирской деревне, где прошло детство Белого, хватало переселенцев с Украины, и он знал и песен много, и слов, фраз, но чисто говорить по-украински не мог. А чтобы добраться до стола, если ты даже решился на еще одну безнадежность и безвыходность, самую последнюю, надо было доказать, что это твой язык. — Скажи, Макитра, — весело злобствовали хозяева бутербродов. — Ну, кацап, як воно у тебе получится? У Белого получилось легко, и он тотчас все получил. Хлеб с мармеладом, винтовку, касплю. А за ней все, что потом было и что продолжается, как с горы понеслось. А сначала охранял тот же бобруйский лагерь в крепости. Те, кто не захотели немецкого хлеба с колбасой и винтовкой, и продолжали вымирать по 1500 в сутки. Город над Березиной еще тяжело спит, а пленных, кого еще можно поднять окриками и ударами, выталкивались с третьего, со второго, с первого этажей огромного и мрачного, как замок или тюрьма, здания и гнали на работы. Больше всего колонн движется в сторону реки и деревообрабатывающего комбината по здешнему Форштадта. Да, это слово «Форштадт» в Бобруйске для всех привычное, обжитое, еще довоенное. Ну? А война привела, вместе с армией немецкой пришли и все другие слова, без которых, как без выстрелов, ни одна колонна не доползла до места работы. Црюк, хальт, арбайтен, ферфлюхтер, шайзе, швайн. И пленные тащатся на работу. Они арбайтен, как неживые, что почти соответствует их состоянию. Но немцам все кажется, что над ними едва ли не издеваются, что их дурачат эти упрямые полутрупы с пылающими глазами. А чем голоднее, тем ярче глаза, и тем с большую лютостью бьют опалка, а приклад отскакивают от близких костей. И охраннику снова кажется, что сопротивляется, что мешает, не дает достать как следует. Охранников не немцев Белый делил на несколько гадовских категорий. С одними не хотел ничего общего иметь, других считал такими же, как и сам, они тоже спрятались в немецкие шинели от лагерного ужаса и неизбывной голодной тоски, а сами все еще хотят верить, что это не окончательная погибель, надо только удержаться хотя бы на самом краю, не свалиться назад, откуда выбрались, но и туда тоже, где самые гады. Все, что им приходилось делать, проделывали с внутренним ужасом, тоской и при этом вели свою безнадежную, но такую необходимую им бухгалтерию. А вот этого я не стал делать. Сделал, но не так, как хотелось немцу. Вот я даже помог человеку. Без меня нашим людям было бы еще хуже. У каждого свой чистюля Суров, бухгалтер и хитрец Суров. Но где-то внутри, в кишках, оттуда ты и выполз из моей требухи золотой чистюля. Друг с другом пошептаться боялись, так хоть с собственной кишкой. А что, она и есть самый надежный друг человеку. Раньше этого не знали, не верили, а немец показал, поверить заставил. Не в такое поверишь. Ишь, нет, увидишь, времена такие пришли, что на собственной земле сделался иностранцем, ауслендером, и по немецким спискам, по их бухгалтерии. А для своих тем более. Вон их сколько за спиной у тебя, целый взвод иностранцев, разбавленных майстерами, вроде бы по собственной земле шагают. Да только нет земли, которая бы нас теперь признала своими. Это только Суров еще убежден, что не топчет ее немецким сапогом, а летает над ней невинным младенцем. Как бы и что бы ни думал сейчас Белый, до тошноты отравленный самим собой, каким стал, каким его сделали, но жила и даже старалась укрепиться в нем все та же изначальная человеческая потребность верить, что он не самый худший, что как раз он и есть не самый худший. Он столько помнит случаев, когда мог сделать зло, другие делали, а он нет или не так охотно, как другие. Но быть не худшим среди тех и там, куда попал Белый, совсем не сложно. Хотя бы не старайся сам, не лютуй сам, без приказа. И вообще не мсти вчерашним товарищам по голоду и лагерным мукам за грязную свою сытость, колбасу немецкую и мундир немецкий, и ты уже лучше многих. И совсем не сложно, не трудно было хотя бы помнить, как было тебе самому 2 месяца. Или 2 недели тому назад, когда тебя вот так же гнали на форштадт работать и подыхать. Прежде чем сделал хотя бы одно движение, сначала должен показать себе, проявить в гаснущем сознании всю операцию, все действие руками, ногами, телом, от начала и до конца. Представил. И уже кажется тебе, что проделал то, что громко, матерно приказывают, а сам, оказывается, все еще лежишь на земле или неподвижно стоишь над носилками, над бревном, над лопатой. Тебе кажется, что ты что-то делаешь, а им что упрямишься, придуриваешься. Вот он на тебя уже налетел, набросился, уже вбивает, вколачивает через твои кости. В твое ватное сознание боль, муку, и пристреливает. Нет, это не тебя, это другого рядом, но сейчас и тебя, сейчас. Тех, кто у воды, кто должен вытаскивать бревна, тех сталкивают с кромки льда в березину длинными шестами, и они выползают на берег, облепленные почерневшими шинелями, но вылезти имеешь право лишь с бревном. Волокут осклизлые, как трупы, или уже оледеневшие и тоже скользкие тяжеленные бревна на берег, вцепившись синими руками, прильнув слизь к слизи. А глаза все равно пылают. А ты здесь, по эту сторону, где все гады, но где тепло, сухо, где сытно. И тебя не убивают, не бьют, не сталкивают шестом туда, откуда недавно выкарабкался. Нет, сам ты не станешь ничего делать. И даже что прикажут, не все выполнишь, как хочется немецким командирам. Но ты по эту сторону. И все, что тут происходит, что делают, что задумывают делать, все ляжет и на тебя. Из показаний на суде бывшего заместителя коменданта Бобруйского лагеря для военнопленных №2 Карла Лангута, 1946 год. Вопрос. Расскажите, как был подготовлен с провокационной целью поджог лагеря, в результате которого погибло большое количество военнопленных? Карл Лангут. 4 или 5 ноября 1941 года ко мне пришел комендант лагеря, полковник Редер, и сказал, что со мной он должен побеседовать. Прежде всего он потребовал, чтобы я дал слово, что никому больше об этом разговоре не расскажу. Такое слово я дал. После этого Редер говорил, что командование отказалось давать транспорты для отправки военнопленных в Германию. Все военнопленные умирали с голода. Поэтому полковник Штурм, он был тогда представителем штаба по делам военнопленных, дал приказ уничтожить военнопленных лагеря №2. Лагерь имел тогда 18 тысяч человек. Ко мне 6 ноября должен был прийти руководитель одной из зондеркоманд, которому я должен был показать казармы. Он должен был подготовить и осуществить поджог, причем сделать так, как будто военнопленные сами подожгли лагерь с целью побега. Руководитель этой зондеркоманды пришел ко мне 6-го. Я ходил с ним по казармам, затем на чердак 3-го этажа. На чердаке находилась вентиляция. Руководитель зондеркоманды сказал, что 6 ноября он привезет материал для поджога, а также горючее. Я пообещал, что буду при этом, когда он приедет. 6 ноября он вернулся и привез материал для поджога. Он был еще с 2 человеками и сказал, что 7 ноября он все устроит и что моя помощь ему больше не нужна. 7 числа в 15 часов фельдфебель мне доложил, что правое крыло казармы горит. Я позвонил зондерфюреру Мартынюку в пожарную, и Редер мне приказал по телефону, чтобы я вместе с Мозербахом, который являлся 2-м лагерным офицером и 2 переводчиками, пошел в казармы и выгонял всех военнопленных во двор. Суров находился на 2-м этаже цитадели. В тот день, 7 ноября, на работу не выгоняли и даже не вытаскивали во двор трупы, и машины забирать их не приехали. Трупы еще с вечера стаскивали, сносили к лестницам, живые отвоевывали себе место на нарах, под нарами, в проходах, на всех не хватало загаженного пола. К утру лестницы с 3-го и 2-го этажей были завалены мертвыми настолько, что обычно с расчистки их и начинался день, иначе невозможно было выгнать на работу еще живых. Специальные рабочие команды разбирали завалы, возня продолжалась часами, с сопением, матерщиной, ударами палок. Казалось, что на лестницах натужно борются живые с мертвецами, а охрана их подгоняет, поторапливает. В это утро никто не возился там. Не слышно было немецких команд. Не хлопали наружные двери, не ревели машины. Еще с вечера было объявлено, что по случаю большевистского вашего праздника работы не будет, но и пищи не будет, можете отдыхать. Утро не наступало долго. В окна дыры залетали мягкие хлопья снега, как бы загоняемые яростным светом вспыхивающих прожекторов. Снег таял на мертвых и живых от холодной духоты, и то, и другое ощущалось одновременно, нечистое, больное дыхание многих тысяч тел и озноб сквозняков. Суров с вечера добыл себе местечко на нарах, ради этого пришлось повозиться с мертвыми. Потом лежал в нескончаемом голодном полубреду, пока не пошел снег и не стали залетать в окна мокрые хлопья снега. К ним потянулись, поползли. Вода. Неумело и жадно ловили яркий злобный луч прожектора, десятки шарящих, летающих над головами рук. Потом снова лежал, но уже на полу, на чьих-то холодных ногах, спинах. Очнулся от толчков, от сиплых криков. «Горит! Над нами пожар наверху!» В оконных проемах был уже день, и все так же шел снег, а вместе с ним опускался и дым, откуда-то сверху. Где-то левее слышен был человеческий гул, странно ровный, бессильный. Те из пленных, кто были у окон и могли что-то разглядеть во дворе, сообщали: «Крыша там, слева!» А в коридоре у лестницы люди уже сбились в бессильно яростный ком. Через мертвые завалы живая шинельная масса медленно сползала вниз. Толпа напирала, протискивала сама себя сквозь щель, которая не расширялась от этого движения, напора, а наоборот сужалась, как полынья от наледи в трескучий мороз. Суров снова почувствовал себя живым. Это всегда вспыхивало заново, когда гибель была особенно близка и казалась неотвратимой. Он ничего не ощущал, кроме бессильно яростной гримасы на собственном лице, ничего не слышал, кроме своего голоса, и то, и другое сливалось в одно. «Что ж вы, сволочи, кто там не идет, кто держит, да отбросьте его, гада!» Дым через окна, глубоко проник в здание, забивал глотки, проникал в самую душу, и казалось, что несокрушимо тяжелое здание огромной цитадели раскачивается, как корабль на воде, от тысячи тел его движения, тысячеголосого крика. Карл Лангут. 7 числа в 15 часов фельдфебель доложил, что правое крыло казармы горит. Я позвонил зондерфюреру Мартынюку в пожарную команду, и Редер мне приказал по телефону, чтобы я вместе с Мозербахом, который являлся вторым лагерным офицером и двумя переводчиками, пошел в казармы и выгонял всех военнопленных во двор. Я с Мозербахом туда пошел и увидел, что третий этаж горит. Я пошел в барак военнопленных, который также горел, и вместе с переводчиком гнали людей сверху вниз. Понятно, что 18 000 человек не могли сразу сойти вниз. Люди из первого и второго этажа стояли на лестнице и загородили собой выход для пленных, размещавшихся на третьем этаже. Погода была очень плохая. Никто из военнопленных не хотел выйти на улицу, в силу чего выход военнопленных из казарм продолжался очень долго. Таким образом, только несколько тысяч военнопленных вышли на улицу. Белый стоял на крепостном валу из красного кирпича, отгороженном от двора колючей проволокой. Два ряда проволоки внизу, а красный вал — стена над ними. Снег мягкими беззвучными хлопьями ложился на рукава немецкой шинели, мокро прилипал к железу и дереву винтовки. Впереди чернело из-за снежной пелены высокое, как замок, огромное здание, центральное в крепости. Главная казарма — цитадель, выстроенная по тюремному буквой «П», всегда так грузно сидела в центре огромного двора, крыльями своими выгораживая еще один двор поменьше. А сегодня белому даже чудилось, что это не снег рябой пеленой спускается, а цитадель медленно-медленно отрывается от земли вместе с тянущимся к небу дымом и криком. В этом здании в 1940 году квартировал младший лейтенант Николай Белый. В крепости тогда располагались два полка 121-й дивизии, гаубичный и его, Белого, пехотный, как раз вон там, над котельной. Рядом с квадратной трубой, на которой цифра 1925 было его окно. Горит его этаж. Уже на левое крыло здания перебирается пламя, а дым становится все смолистее, чернее, а жуткий человеческий вой все нарастает. Во дворе толпятся пленные. Их пока немного, до жути мало их, если знать, сколько остается там, в горящей цитадели. Из дверей вырываются, выдавливаются, еле-еле, а здание такое огромное, а дверей с этой стороны только две. Когда военнопленный Николай Белый жил в этом здании, ему доводилось ночевать и на втором, и на третьем этажах, и в том, и в другом крыле. Где он был бы сейчас, если б не стоял здесь, в немецкой шинели, с русской, ну, а теперь тоже немецкой, винтовкой? Где ты, Суров, там, если еще жив? Пламя из окон третьего, а справа и второго этажей рвется клубами, черно-красными, жирными, жадно трещит, тошнотно-сладкий. Близкий запах гонит слюну, выворачивает желудок. А тут еще икает кто-то рядом, толстый, краснощекий немец. «Краски горят!» — упрямо поясняет какой-то идиот в желтоватой добровольческой шинели, такой же, как у Белого. «Краски немцы сложили для Красного Креста, а коммунисты залезли на чердак и подожгли». «Какие краски? Чего ты плетешь?» — не выдержал Белый. «А такие, что я видел, как носили. Комиссия Красного Креста приезжает, хотели ремонт цитадели делать к Новому году». Смотрит, видит, даже носом обоняет страшную правду. а все равно бормочет какую-то чепуху и трусливо ищет поддержки, согласия в глазах тех, что рядом стоят на валу крепости и тоже все видят и знают. А ты? Ты сам что пытался делать, когда скомандовали «Фойер»? И у ног заработал немецкий пулемет. Целился и стрелял в квадратную трубу котельной. В знакомую цифру 1925, в трубу, в цифру, в цифру. Я, белый, не виноват. Не я виноват, я не стреляю в своих, в своих, в своих. Куда только не залезет, за что только не спрячется человек от правды, когда она вот такая. Скомандовали стрелять не сразу, а когда огонь уже яростно пожирал второй этаж, и дым тяжело пополз на город. А во дворе, охваченные каменной буквой «П», столпились уже тысячи пленных, тех, что как-то выбрались, вырвались из цитадели. Пленные, которые оказались ближе к ограде, проволоке, к крепостному валу, уже ощущали, сознавали, что для них самое тревожное не позади, не там, где с яростным трещанием пылает цитадель, а здесь, вот эта зловещая тишина по другую сторону колючей ограды. Прямо перед ними стояли немцы, добровольцы, чернели пулеметы. Так и стояли по обе стороны двойной ограды, тех и других разделяло 5 метров, 2 ряда колючей проволоки. Горящие глаза, темные и мокрые от тающего снега лица, вычерненные грязью, сажей и неизвестно чем, шинели и гимнастерки, у многих босые или в тряпье ноги, все это колыхалось, перемещалось, зажатые крыльями П-образной цитадели. Те, что ближе к проволоке, к красному кирпичному валу, глазами встречались с немцами, с добровольцами. Что ж вы делаете? Что еще задумали? Вы ж задумали еще что-то. Нет, это вы, ваши коммунисты, гляди, чего надумали. А когда скомандовали огонь, и на крепостной стене заработал пулемет, хлестанул в упор. Людская масса на миг замерла. Казалось, что это удивление ее удерживало в неподвижности. Но тут же сместилось, схлынуло вправо, потом влево. А пулемет бил, бил и бил в упор по толпе, которой деваться некуда. Люди падали, падали и оставались на земле, как камни после внезапного отлива. Белый вместе с другими стрелял, посылал и посылал выстрелы в цифру 1925, высоко поднимая винтовку. Потом он часто повторял мысленно себе и кому-то еще, не зная кому, что стрелял в трубу, она и сейчас там с цифрой. Точно на свидетеля ссылался. Какие уж тут свидетели. Особенно после Каспли, да и разве одна была Каспля? Сладкий тошнотный запах, смолистый жирный дым. Не отстает, тянется следом по всей Белоруссии. Он уже кругом. Посмотри, посмотри, Суров.